Глава 16. Вороны. Часть 1. Глиняный горшок. В юго-западной стороне Смоланда есть уезд, который зовется Суннербу. Местность там совсем гладкая, ровная, и тот, кто видит ее зимой, не иначе думает, что под снегом лежат обширные луга да плодородные поля. На равнинах-то по-другому и не бывает. Но когда в начале апреля снег в Суннербу наконец тает, оказывается, что под ним ничего нет, кроме сухих песчаных пустошей, поросших вереском, голых скалистых глыб да больших топких болот. Правда, там есть кое-где и поля, но они так малы, что о них не стоит и говорить. Редкие крестьянские домики, выкрашенные в серый или красный цвет, прячутся в березовых рощах, словно боясь, что их увидят. Там, где уезд Суннербу примыкает к провинции Халланд, есть песчаная, поросшая вереском пустошь, такая громадная, что если встать у одного ее края, другого не увидишь. Растет там лишь один вереск. Эти маленькие растения с корявым стволом, искривленными веточками и сухими листиками воображают, будто они деревья, и ведут себя как настоящие деревья, расстилаясь на широких просторах, словно леса, и выживают каждого, кто только вздумает попасть в их общество. Единственное место, где не так безраздельно господствует вереск, — низкая каменистая горная гряда, которая пересекает всю пустошь по самой ее середине. Там попадаются и можжевельник, и рябина, а кое-где даже высокие красивые березы. В те времена, когда Нильс Хольгерсон путешествовал по свету с дикими гусями, стояла на пустоши лачуга, окруженная небольшим клочком выкорчеванной пашни. Но люди, некогда жившие тут, вероятно, по каким-то причинам, переселились в другие края. С той поры лачуга была необитаема, а поле — невспаханным. Покидая лачугу, хозяева задвинули вьюшку, закрыли на крючки окошко и заперли дверь. Но забыли, что одно стекло в окошке выбито и только заткнуто тряпкой. Через некоторое время кто-то вытащил загнившую от летних ливней тряпку из окошка. Да, эта каменистая горная гряда вовсе не была так необитаема, как могло показаться с первого взгляда. Ее занимало многочисленное воронье племя. Само собой, вороны жили здесь не круглый год. Зимой они переселялись за море, но каждую весну возвращались на вересковую пустошь ведь гнезда и класть яйца. Летом же они рассеивались по усадьбам в уезде Суннербу и кормились тем, что воровали ягоды, яйца и птенцов, а осенью перелетали с одной пашни на другую по всему Йоталанду и клевали зерна. А тряпку из окошка вытащил самый крупный и рослый из вороньей стаи по имени Гарм Белоперый, которого иначе и не называли, как Фумли или Друмли, а то и Фумли-Друмли, что значит «тяпа-растяпа». Был Фумли-Друмли сильнее всех других ворон. Да что из того? Вел он себя так бестолково, что его вечно выставляли на посмешище. А ведь Гарм Белоперый происходил из старинного знатного рода и, по справедливости, должен бы был предводительствовать вороньей стаи, потому что эта честь с незапамятных времен принадлежала старейшему из рода белоперых. Однако задолго до рождения Фумли-Друмли его родичи лишились власти, и она перешла к самому жестокому и дикому из вороньего племени по имени Илли, буйный ветер. Кое-кто, может, думает, будто все птицы, именуемые воронами, живут на один лад. Но это вовсе не так. Есть целое племя добропорядочных ворон, которые питаются лишь зернами, червяками, личинками да падалью. Но встречаются среди ворон и настоящие разбойники. Они набрасываются на зайчат, на мелких пташек, а стоит им увидеть какое-нибудь птичье гнездо, как они тут же его разоряют. Род, из которого вышел Гарм Белоперый, в старину вел строгую и скромную жизнь. Предводительствуя стаей, его предки заставляли ворон вести себя так, чтобы другие птицы слова худого о них сказать не могли. Но ворон было много, и жили они впроголодь. Долго выдержать строгий пост они не могли, восстали против белоперых и передали власть Иле, буйному ветру. А более страшного разбойника и разорителя гнезд свет не видывал. Правда, жена его, Кора, легкий ветерок, была еще хуже. Под их началом вороны начали вести такую жизнь, что их стали бояться больше, чем ястребов, тетеревятников и филинов. Фумли-дрюмли в стае, ясное дело, ни во что не ставили. Все считали, что он уродился в своих предков и в предводители не годится. Никто бы о нем и не вспоминал, если бы не его вечные глупости. Кое-кто поумнее, правда, говорил, что это, пожалуй, и к лучшему. Не будь Фумли-Друмли таким простофилий, ему бы не сдобровать. Или буйный ветер и Кора, легкий ветерок, не позволили бы ему, потомку древнего рода хёвдингов, оставаться в стае. Теперь же, особенно днем и при других воронах, они были довольно приветливы с ним и охотно брали с собой на охоту. А уж там все видели, ловкостью и дерзостью они намного превосходили его. Никто из ворон не знал, что это Фумли-Друмли вытащил тряпку из окошка. А если б узнали, немало удивились бы. Неужто он, тяпа-растяпа, способен на такое? Приблизился к человеческому жилью. Сам-то Фумли-Друмли об этом помалкивал, и не без причин. Ведь однажды в кромешной ночной тьме, когда многие из стаи уже спали на своих ветвях, на Фумли-Друмли напали какие-то вороны и чуть не убили. С тех пор каждый вечер, лишь только смеркалось, он улетал с насиженного места ночевать в пустую лачугу. Как-то в полдень, когда вороны уже навели порядок в своих гнездах на горной гряде Крокосен, что значит «воронье», им посчастливилось найти нечто необыкновенное. Или буйный ветер, Кора — легкий ветерок, Фумли, Друмли и несколько других ворон часто залетали в большую яму в одном из самых дальних уголков пустоши. Это был самый обыкновенный карьер, откуда добывали щебень, но вороны, страшно любопытные птицы, все снова и снова устремлялись туда, переворачивая каждую песчинку, чтобы докопаться, зачем люди вырыли такую яму. И вот, в один прекрасный день, когда вороны расхаживали там взад-вперед, края ямы с одной стороны обвалились. Вороны поспешили туда и обнаружили среди обрушившихся камней, песка и щебня довольно большой глиняный горшок, прикрытый деревянной крышкой. Вороны, конечно, захотели узнать, что там внутри. Чего только они не вытворяли, и дырку в горшке пробивали, и крышку взламывали, но так и не смогли ничего сделать. Птицы беспомощно стояли, разглядывая горшок, как вдруг услыхали чей-то голос. — Не спуститься ли к вам? Не помочь ли вам, вороны? Они быстро подняли головы. На краю ямы, глядя на них, сидел Смирри-лис. Такого красивого лиса, в такой ярко-рыжей шубе, им на своем веку видеть не приходилось. Портило лиса только одно — прокушенное ухо. — Если хочешь помочь нам, помоги, — разрешил лису Иле буйный ветер. В тот же миг он и его сородичи поспешно вылетели из ямы. Лис спрыгнул вниз, стал кусать горшок и стягивать с него крышку, но даже он не смог ее открыть. — Как, по-твоему, что в этом горшке? — спросил Иле буйный ветер. Лис, внимательно прислушиваясь, стал катать горшок лапой взад-вперед. — Ничего, кроме серебряных монет, там быть не может! — заявил он. Это превзошло все самые смелые ожидания ворон. «Так, по-твоему, там серебро?» — закаркали они. Глаза у ворон от жадности чуть не выскочили из орбит. Как ни странно, но больше всего на свете вороны любят серебряные монеты. «Слышите, как бренчат! — крикнул лис и еще раз катанул горшок. — Не знаю только, как к ним подобраться. — Как же нам быть? — огорченно каркнули вороны. Лис стоял в раздумье, поскребывая левой лапой голову. Может, теперь с помощью ворон ему удастся завладеть этим малышом, который всякий раз ускользает от него. — А я знаю! Кто может открыть вам горшок? — воскликнул лис. — Скажи, кто! Скажи, кто! — обрадовавшись, закаркали вороны, изо всех сил хлопая крыльями. — Так и быть! Скажу, коли пойдете со мной на уговор! — молвил лис. И он поведал воронам о малыше-коротыше, который наверняка откроет горшок, если птицы сумеют притащить его на пустошь. Но в награду за совет лис потребовал выдать ему мальчика, как только тот достанет из горшка серебряные монеты. Воронам ни к чему было щадить малыша-коротыша, и они тотчас согласились. Сговориться с лисом было просто, а вот узнать, где сейчас малыш-коротыш и дикие гуси, куда труднее. Или буйный ветер сам полетел с 50 воронами на поиски, пообещав вскоре вернуться. Но день проходил за днем, а на горной гряде Крокосен не было о них ни слуху, ни духу. Часть вторая. Похищенный воронами. Среда, 13 апреля. Дикие гуси проснулись, лишь только начало светать. Перед полетом в Вестер-Ютланд им надо было раздобыть немного корма. Скалистый островок в заливе Госфьерден, где они ночевали, был мал и гол, но в воде вокруг острова виднелось множество водорослей, которые могли утолить голод. Малышу-коротышу было гораздо хуже, он не мог найти ничего съедобного. Голодный, озябший, он стоял, хмуро озираясь по сторонам, и вдруг увидел двух белок, игравших на поросшем деревьями мысу, как раз против скалистого островка. Мальчик подумал, а вдруг у белок остались с зимы какие-нибудь припасы, и он попросил белого гусака перенести его на мыс, там он попытается выклянчить у белок несколько орехов. Большой белый гусак тотчас переплыл с ним через пролив. Но на беду белки там веселились, гоняя друг друга с дерева на дерево, что и слушать мальчика не стали, а запрыгали еще дальше, вглубь рощи. Мальчик поспешил за ними. И вскоре гусак, плескавшийся в воде у берега, потерял его из виду. Мальчик брел по лужайке среди высоких подснежников, достававших ему почти до самого подбородка, как вдруг почувствовал, что кто-то схватил его сзади и пытается приподнять воздух. Обернувшись, он увидел, что какая-то ворона держит его за шиворот. Он хотел было вырваться, но тут подоспела еще одна ворона, которая крепко вцепилась ему в чулок и опрокинула навзничь. Если бы Нильс Хольгерсон позвал на помощь, белый гусак наверняка бы его освободил. Но малыш-коротыш думал, что уж с двумя-то воронами он и сам справится. Он пинал их ногами и колотил изо всех сил, но вороны крепко держали его. В конце концов им удалось подняться вместе с ним в воздух. И сделали они это так неосторожно, что мальчик на лету ударился головой о ветку дерева. От сильного удара в висок в глазах у него потемнело, и он впал в беспамятство. Когда Нильс снова открыл глаза, он уже парил высоко над землей. Память медленно возвращалась к нему, и вначале он не мог понять, где находится. Под ним расстилался огромный пушистый ковер, затканный большими неровными зеленовато-коричневыми узорами. Ковер этот казался толстым и таким роскошным. Мальчик даже пожалел, что с ним так скверно обращаются. Ковер был рваный, весь в дырках и прорехах. Правда, кое-где залатанный, но заплатки уже расползались. И самое удивительное то, что ковер как будто был разослан на зеркальном полу. Да-да, ведь сквозь дырки и прорехи в ковре просвечивало сверкающее зеркальное стекло. Еще мальчик обратил внимание на то, что солнце катилось по небу вверх. Вскоре зеркальное стекло под дырками и прорехами в ковре стало отсвечивать багрянцем и золотом. Диво, да и только! Мальчик любовался великолепными переливами красок, хотя и не понимал, что все-таки он видит на самом деле. Но вот вороны опустились вниз, и тогда он разглядел, что огромный ковер под ним — земля, одетая в зеленые, хвойные и коричневые оголенные лиственные леса. Дырки же и прорехи в ковре оказались сверкающими заливами, проливами и мелкими озерцами. Нильс вспомнил, что когда он впервые летал в Поднебесье, земля в Сконе предстала перед ним в виде клетчатой скатерти. Ну, а это, похожее на разорванный ковер, как называется она? Он стал задавать себе множество вопросов, почему он не сидит больше на спине белого гусака, почему вокруг него целая туча ворон, и почему его дергают, швыряют в разные стороны и вот-вот разорвут на части. Вдруг он все понял. Его похитили вороны. Белый гусак по-прежнему ждет его в воде у берега, а дикие гуси полетят нынче на север в Вестер-Йотланд. Его же волокут на юго-запад. Это он понял из того, что солнце осталось у него за спиной. Значит, большой лесистый ковер под ним наверняка Смоланд. «Что будет с белым гусаком, если я не смогу больше заботиться о нем?» — подумал мальчик и начал кричать воронам, чтобы они сию же минуту отнесли его назад к диким гусям. За себя он ни капельки не боялся. Вороны ясно утащили его из чистого озорства. Вороны же, не обращая ни малейшего внимания на его крики, стремительно мчались вперед. Но, немного погодя, кто-то из них захлопал крыльями, что означало «Смотрите вверх! Опасность!» Они тут же нырнули вниз, в ельник, и, протиснувшись сквозь иглистые ветви до самой земли, усадили мальчика под густой елью. Он был спрятан так надежно, что разглядеть его не смог бы даже зоркий глаз сокола. 50 ворон, нацелив на мальчика хищные клювы, окружили его со всех сторон. — Может, хоть сейчас вы скажете, вороны, зачем вы меня похитили? — спросил он. Но не успел он договорить, как самый большой из окруживших его ворон прошипел. — Замолчи, а не то выклюю тебе глаза! Ясно было, что он от своих слов не отступится, и мальчику пришлось повиноваться. Так он и сидел, не спуская глаз с ворон, а вороны с него. Чем дольше он на них смотрел, тем меньше они ему нравились. Отвращение охватывало его при взгляде на их перья, пыльные, неухоженные. Казалось, вороны не знают, что такое купаться или чистить перья. Их лапы были грязными-прегрязными, а в клювах виднелись остатки корма. Да, это тебе не чистюли, дикие гуси. Мальчик подумал, что они похожи на мошенников и лиходеев. Такие же жестокие, хищные, вороватые и наглые с виду. Да, ну и в разбойничью же шайку он попал. В тот же миг Нильс услышал над головой призывный клич диких гусей. «Где ты? Я здесь! Где ты? Я здесь!» Он понял, что Акка вместе с другими гусями ищет его. Но не успел он им ответить, как самый большой из стаи ворон, вероятно, их хёвдинг, прошипел ему прямо в ухо. — Помни про свои глаза! И мальчику ничего не оставалось, как молчать. Дикие гуси, должно быть, и не подозревали, что он так близко от них, и лишь случайно пролетали над этим лесом. Еще несколько раз донеслись до него их клики, потом они замерли вдали. — А теперь выпутывайся сам, малыш-коротыш, — сказал он себе. — Покажи, выучился ли ты чему-нибудь за 3 недели жизни на безлюдных диких пустошах? Немного погодя, вороны стали собираться в путь. Как видно, они намеревались нести его по-прежнему, держа за шиворот и за чулок. И тогда мальчик сказал: — Может, среди вас найдется сильная ворона, которая сможет понести меня на спине? Вы так худо обошлись со мной, что я вот-вот умру. Позвольте мне ехать верхом. Я не брошусь вниз с вороньей спины, обещаю вам. Уж не думаешь ли ты, что нас страшно беспокоит, каково тебе? — каркнул предводитель стаи. Но тут приковылял самый крупный и рослый из всей стаи ворон, взъерошенный, неуклюжий, с белым пером в одном из крыльев, и сказал: — Нам же лучше, или буйный ветер, если мы доставим малыша-коротыша целым и невредимым. Попробую-ка я отнести его. — Коли тебе это под силу, фумли-друмли, я не против, — согласился Или буйный ветер. — Только гляди, не урони его! Это была уже победа, и мальчик снова повеселел. — Нечего падать духом, даже если тебя украли вороны, — думал он. — С такими недотепами я уж верно справлюсь. Вороны полетели дальше, на юго-запад Смоланда. Стояло чудесное утро, солнечное, спокойное, и птицы внизу на земле во все горло распевали свои свадебные песни. В высоком темном бору на верхушке ели сидел, свесив крылья, сам дрозд и распевал во все горло. — Как ты хороша, как хороша, как хороша! Никого нет краше тебя, краше тебя, краше тебя! И, закончив свою песню, он тотчас же принимался за нее снова. Мальчик как раз пролетал над лесом, услыхав, что дрозд повторяет одну и ту же песенку, видимо, не зная другой, он приложил руки ко рту и закричал вниз: «Слыхали мы такое! Слыхали мы такое! Кто-кто? Кто-кто? Кто-кто? Кто насмехается надо мной?» Без конца заливался дрозд, пытаясь разглядеть того, кто кричал: «Похищенный воронами! Похищенный воронами насмехается над твоей песенкой!» — отвечал мальчик. В этот миг вороний Хёвдинг, повернув голову, сказал: «Помни про свои глаза, малыш-коротыш!» А мальчик подумал: «Плевать мне на тебя! Я докажу, что не боюсь ворон!» Они летели все дальше и дальше. Повсюду виднелись одни леса да озера. В березовой роще сидела на оголенной ветке лесная горлица, а перед ней стоял голубок. Распушив перья и загнув шею, он то и дело надувался так, что грудкой упирался в ветку. Голубок непрерывно ворковал: «Ты, ты, ты, самая пригожая во всем лесу! Никого нет лучше тебя, тебя, тебя!» А над ними, в поднебесье, пролетал мальчик и, услыхав воркование голубка, не смог удержаться и закричал: «Не верь ему! Не верь ему! Кто, кто, кто клевещет на меня? Кто врет?» — заворковал голубок, пытаясь разглядеть того, кто кричал. — «Схваченный воронами клевещет на тебя! Схваченный воронами врет!» — воскликнул мальчик. Или буйный ветер снова повернул голову к мальчику и велел ему замолчать, но Фумли-Друмли, который нес Нильса на спине, крикнул: — «Пусть его болтает! Малые пташки подумают, что это мы, вороны, стали такими острыми на язык и веселыми!» — «Не такие уж они глупые!» — закаркал Или буйный ветер, но слова эти, видно, пришлись ему по вкусу, потому что мальчику уже не запрещалось кричать, сколько ему вздумается. Почти все время вороны летели над дремучими лесами. Только изредка на лесных опушках мелькали селения с маленькой церковью и жалкими лачугами. Но вот они увидели старинную, уютную помещичью усадьбу с красными стенами и крутой крышей. За усадьбой тоже поднимался лес, перед ней расстилалось озеро. Высокие клены окружали двор, в саду росли низкие и широкие кусты крыжовника. На самой верхушке флюгера сидел скворец и пел так громко, чтобы каждое его слово слышала скворчиха, сидевшая в скворечнике на грушевом дереве. «У нас четыре маленьких красивых яичка», — распевал скворец, — «у нас четыре маленьких красивых круглых яичка, у нас в гнезде полным-полно прекрасных яичек». Когда скворец в тысячный раз запел свою песенку, над усадьбой как раз пролетал мальчик. Приставив руку ко рту, он закричал: «Сорока украдет яички! Сорока украдет яички! Кто-кто хочет напугать меня?» Беспокойно захлопав крыльями, спросил скворец. «Плененный воронами пугает тебя!» — ответил мальчик. На этот раз вороний Хёвдинг и не пытался утихомирить мальчика, а все вороны так развеселились, что закаркали от удовольствия. Чем дальше летели они вглубь Смоланда, тем шире становились озера, тем больше было там островков и мысов. А на берегу одного из озер, красуясь перед уткой, стоял селезень и крякал. «Буду верен тебе до конца дней моих! Буду верен тебе до конца дней моих! Еще лето не кончится, как обманет!» — закричал, пролетая мимо, мальчик. «Это еще кто? Кто такой?» — воскликнул селезень. «Меня зовут Украденный воронами!» — заорал мальчик. В полдень вороны опустились на пастбище. Они рыскали кругом, отыскивая себе корм, но никто и не подумал угостить чем-нибудь мальчика. Но тут к Хёвдингу подлетел Фумли-Друмли с веткой шиповника, на которой оставалось еще несколько прошлогодних красных ягод. — Это тебе, или буйный ветер, — сказал он, — чудесный корм как раз для тебя. Или буйный ветер презрительно фыркнул. — Неужели ты воображаешь, что я стану есть старые сухие ягоды? — спросил он. — А я-то думал, ты обрадуешься. С притворной досадой сказал Фумли-Друмли и отшвырнул ветку с ягодами в сторону, но она упала рядом с мальчиком, и тот, не будь дураком, схватил ветку и наелся ягод. Когда насытились и вороны, они начали болтать, и кто-то из стаи крикнул: «О чем ты думаешь, или буйный ветер? Уж больно ты нынче смирный!» «Помнится мне, жила когда-то в здешних краях курица». И до того она любила свою хозяйку. Вот однажды решила курица ее осчастливить и снесла яиц на целый цыплячий выводок. А спрятала она эти яйца под половицами скотного двора. Сидя на яйцах, курица все время представляла себе, как обрадуется хозяйка цыплятам. Ну, а хозяйка только диву давалась. Куда исчезла курица? Искала она ее, да так никогда и не нашла. «Отгадай, длинный клюв! Кто нашел курицу и яйца?» «Это отгадать легко. Или буйный ветер. Но раз уж ты заговорил о своих подвигах, расскажу историю вроде твоей. Помните большую черную кошку с пастырского двора в приходе Хиннерют? Как она злилась на хозяев, ведь они всегда отбирали у нее новорожденных котят и топили их. Один раз ей удалось спасти котят. Она спрятала их в стоге соломы в поле и не могла на них налюбоваться. Только меня котята порадовали куда больше, чем ее. Да-да, меня!» Тут вороны вошли в такой раж, что стали каркать, перебивая друг друга. «Подумаешь, воровать яйца да каких-то паршивых котят! Это дело нехитрое!» — крикнул кто-то из стаи. — «Вот я однажды охотился за зайчонком, почти уже взрослым зайцем. Нелегко было гоняться за ним в подлеске». Только он прокаркал эти слова, как его перебил один из сородичей. — «Может, это и забавно, дразнить куриц да кошек, а по мне куда лучше, коли вороне удастся насолить человеку. Вот я однажды украл серебряную ложку». Но тут мальчик счел, что не пристало ему слушать такую гнусную болтовню. «Эй вы, вороны!» — крикнул он. «И не стыдно вам без конца похваляться своими разбойными подвигами? 3 недели прожил я среди диких гусей и не видел, не слыхал от них ничего, кроме хорошего. Худой у вас Хёвдинг, если он позволяет грабить и убивать. Пора вам зажить по-новому, а не то берегитесь. Уж я знаю, людям до того надоела ваша злоба, что они постараются извести весь ваш род, и тогда вам быстро придет конец». Или буйный ветер и другие вороны, услыхав эти речи, так рассвирепели, что хотели броситься на мальчика и растерзать его. Но Фумли-Друмли, хохоча и каркая, заслонил его с собой. «Нет, нет, нет!» — притворившись испуганным, закаркал он. «Что скажет Кора, легкий ветерок, если вы растерзаете малыша-коротыша еще до того, как он добудет нам серебряные монеты?» «Эх ты, Фумли-Друмли, баба испугался!» — презрительно крикнул Или буйный ветер. Но и он, и другие вороны тут же оставили мальчика в покое. Вскоре вороны полетели дальше. Прежде малыш-коротыш не верил, что Смоланд так уж беден, как про него говорят. Правда, это глухой лесной край, да и горных кряжей здесь видимо-невидимо. Но по берегам рек и озер тянулись вспаханные поля, и настоящего безлюдья он еще не встретил. Однако, чем дальше продвигались вороны вглубь Смоланда, тем реже попадались селения и отдельные домишки. Под конец малыш-коротыш решил, что залетел в настоящую пустыню, где кроме болот, пустошей да холмов ничего нет. Солнце уже клонилось к закату, но было еще светло, когда вороны добрались, наконец, до большой вересковой пустоши. Или буйный ветер выслал вперед гонца с вестью, что поход его увенчался успехом. Когда это стало известно на пустоши, Кора легкий ветерок в сопровождении многих сотен ворон с каменистой гряды Крокосен поднялась в воздух, чтобы встретить победителей. Под оглушительное карканье, которое подняли встречавшие их вороны, Фумли-Друмли сказал мальчику: «Ты так славно веселил и забавлял меня в пути, что в самом деле полюбился мне, и потому я хочу дать тебе добрый совет. Лишь только мы сядем на пустоши, тебя кое о чем попросят. Дело это покажется тебе проще простого, но берегись, не вздумай браться за него». Затем Фумли-Друмли поставил Нильса Хольгерсона на дно ямы. Мальчик бросился на землю, да так и остался лежать, словно умирал от усталости. Вокруг него хлопали крыльями тучи ворон. Казалось, в воздухе бушует буря, но он не поднимал глаз и лежал по-прежнему неподвижно. — Малыш-коротыш! — каркнул Или буйный ветер. — Вставай! Ты должен помочь нам в одном деле, совсем для тебя пустяковым. Мальчик не шевелился, притворяясь спящим. Тогда Или буйный ветер схватил его за руку, потащил к старинному глиняному горшку, стоявшему посреди ямы. — Поднимайся, малыш-коротыш! — снова каркнул он. — И открой этот горшок! — Не мешай мне спать, — рассердился мальчик. — Я очень устал, и нынче вечером ничего делать не могу. Погоди до завтра. — Сию минуту открой горшок! — тряся мальчика, вопил Или буйный ветер. Нильс сел и стал внимательно осматривать горшок. — Где мне, несчастному ребенку, открыть такой горшок? Он с меня величиной. — Открывай! — снова приказал Или буйный ветер. — Не то худо будет! Мальчик поднялся, шатаясь, подковылял еще ближе к горшку, попробовал было приподнять крышку, но тут же опустил руки. — Вообще-то я не так уж и слаб, — сказал он. — Дайте мне поспать до утра, и тогда я, пожалуй, справлюсь с этой крышкой. Хёвдингу не терпелось получить серебряные монеты. Ринувшись вперед, он ущипнул мальчика за ногу. Такого обращения, да еще от вороны, мальчик стерпеть не мог. Вырвавшись, он отбежал немного назад, вытащил свой ножик из чехла и выставил его вперед. — Берегись! — закричал он. Или буйный ветер, однако, так ожесточился, что не заметил, какая ему грозит опасность. Словно слепой кинулся он на мальчика и наткнулся прямо на ножик. Нильс быстро отдернул ножик, но Или буйный ветер, распустив крылья, упал замертво. — Или буйный ветер мертв! Чужак убил нашего Хёвдинга! — закаркали стоявшие вблизи вороны. Поднялся ужасный шум. Одни плакали, другие взывали к отмщению, и все вместе с Фумли-Друмли во главе прыгали, хлопая крыльями под самым носом у мальчика. Но Фумли-Друмли, как всегда, вел себя бестолково. Он, не переставая, хлопал крыльями над головой Нильса, мешая остальным приблизиться и вонзить в него клювы. Мальчик уже было решил, что ему конец. От ворон не удерешь и не спрячешься. Да и где спрятаться? Но тут он вспомнил про глиняный горшок. Схватившись за крышку, он что из силы рванул ее к себе и прыгнул в горшок. Но горшок почти доверху был набит мелкими истертыми серебряными монетками, и протиснуться туда мальчик никак не мог. Тогда, наклонившись, он стал выбрасывать монеты из горшка. До этой самой минуты вороны сплошной тучей носились вокруг, пытаясь схватить Нильса клювом, но когда он стал выбрасывать монеты, они, разом забыв о мести, поспешно кинулись собирать серебро. Мальчик швырял монеты горстями, а все вороны, даже кора, легкий ветерок, ловили их. И те, кому удалось схватить хоть одну монетку, тут же быстро улетали в свое гнездо, чтобы поскорее ее спрятать. Выбросив все серебряные монеты из горшка, мальчик поднял голову. В яме оставался один единственный из вороньей стаи. То был Фумли-Друмли с белым пером в одном из крыльев, тот, что принес его сюда на спине. — Ты сам не знаешь, какую великую службу мне сослужил, — совсем иным голосом, чем прежде сказал Фумли-Друмли. — Я спасу тебе жизнь. Садись ко мне на спину, и я отнесу тебя на ночь в надежное убежище. А утром позабочусь о том, чтобы ты вернулся назад к диким гусям. Часть третья. Лачуга. Четверг, 14 апреля. Когда мальчик проснулся на другое утро, над ним висел ситцевый клетчатый полог. Спросонье ему показалось, что он дома, в своей кровати. — Скоро ли матушка принесет кофе? — пробормотал он. Но тут же вспомнил, ведь он в заброшенной лачуге на горной гряде Крокосен, куда накануне вечером доставил его Фумли-Друмли. После вчерашнего полета тело мальчика ломило, и он решил полежать спокойно до тех пор, пока не явится Фумли-Друмли, пообещавший непременно прилететь за ним. Отодвинув полог в сторону, мальчик стал оглядывать горницу. Да, такой постройки, как эта, ему видеть не приходилось. Стены были сложены из бревен всего в несколько венцов. Потолка вовсе не было, и из горницы можно было видеть резной конек крыши. Лачуга была так мала, что, казалось, ее построили для таких малышей, как Нильс, а не для настоящих людей. Однако такого большого очага он, пожалуй, никогда не видел. Входная дверь находилась рядом с очагом, узенькая-приузенькая, она скорее напоминала ставень. Свет в лачугу проникал через низкое и широкое окно с мелкими стеклами. Мебели в горнице почти не было. Лавка и стол под окном были крепко-накрепко прилажены к стене, точно так же, как пестро раскрашенный стеной шкаф и большая кровать, на которой лежал мальчик. Нильс невольно задумался, чья это лачуга и почему она заброшена. Хотя похоже, что люди, которые здесь жили, собирались вернуться. На очаге еще стояли кофейник и кашник, в углу в запечке лежала вязанка дров, а около нее скребок для золы и кочерга. К лавке была прислонена прялка, на полочке чуть повыше окошка лежали спички, сальная свеча, пакля, лен и несколько мотков пряжи. Кровать была застелена, а на стене сохранилось еще несколько длинных полос тканых обоев, на которых были намалеваны три короля — Каспар, Мельхиор и Бальтасар верхом на конях. Одни и те же кони, одни и те же всадники повторялись множество раз. Они мчались вскачь по всей горнице, они неслись во весь опор даже под стропилами крыши. Но вдруг под самой крышей мальчик увидел несколько сухих хлебцев, нанизанных на шест. Хотя и заплесневелый, хоть и черствый с виду, это был все-таки хлеб. Мигом вскочив, Нильс ударил по шесту кочергой, и один хлебец свалился на пол. Наевшись, мальчик доверху набил хлебом котомку. Да чего же все-таки вкусен был этот черствый хлеб! Нильс еще раз оглядел горницу. Что бы еще взять? Что может пригодиться в пути? Ничего плохого в этом, наверное, нет, ведь люди бросили свой дом, — подумал он. Но все вещи в горнице оказались большими и тяжелыми для него. Единственное, что он мог поднять, — это несколько спичек. Он влез на стол, а оттуда по занавеске добрался до полочки над окном. Пока он засовывал спички в котомку, в окошко влетела ворона с белым пером в одном из крыльев. Фумли-друмли. «Вот и я!» — каркнул он, опустившись на стол. «Я не мог прибыть раньше. Стая выбирала нового хёвдинга». «Кого же выбрали?» — спросил мальчик. «Выбрали того, кто не терпит ни разбоя, ни несправедливости. Выбрали Гарма Белоперого, который прежде звался Фумли-друмли», — молвил он и гордо выпрямился, стараясь придать себе величавую осанку. «Хороший выбор сделали вороны», — обрадовался мальчик и поздравил его. «Да, меня есть чем поздравить», — согласился Гарм и стал рассказывать мальчику, что ему пришлось пережить под началом прежнего хёвдинга и его супруги Коры «Легкий ветерок». Но тут мальчик вдруг услыхал под окошком голос, показавшийся ему хорошо знакомым. «Так он здесь?» — спросил Смирелис. «Да, он прячется в горнице», — отвечал вороний голос. «Берегись, малыш-коротыш!» — воскликнул Гарм. «Под окошком Кора легкий ветерок вместе с лисом, который хочет тебя съесть!» Не успел он договорить, как в окошке показалась морда Смирри. Под напором лиса ветхая трухлявая оконная рама сразу поддалась. Миг, и Смирри уже на подоконнике. Гарм Белоперый не успел улететь, и Смирри тут же его придушил. Затем, спрыгнув на пол, лис стал оглядываться в поисках мальчика. Тот попытался спрятаться за большим пучком пакли, но Смирри уже увидел его и, весь сжавшись в комок, изготовился к прыжку. Горница была так мала, а крыша так низка, что лису не стоило бы большого труда настигнуть мальчика. Но Нильс уже не был безоружен. Он быстро зажег спичку, поднес ее к пакле, и когда пакля вспыхнула, бросил ее в Смирри лиса. Почуяв огонь, лис дико перепугался. Забыв о мальчике, он со всех ног кинулся вон из лачуги. А мальчик, выбравшись из одной беды, попал в другую, еще худшую. От пучка пакли, который он швырнул в Смирри лиса, огонь перекинулся на полок кровати. Нильс, спрыгнув на пол, пытался погасить огонь, но пламя уже жарко пылало, горница быстро наполнялась дымом, и Смирри лис, задержавшийся под окошком, сразу понял, что происходит. — Ну, малыш-коротыш! — пролаял он. — Что ты выберешь, изжариться живьем или попасть ко мне в пасть? Я бы, ясное дело, предпочел съесть тебя, но какая бы смерть тебя ни постигла, я все равно буду рад! Мальчик понимал, что лис прав. Выбора у него не было. Огонь разгорался с ужасающей быстротой. Кровать пылала, от пола поднимался дым, а по лоскутам разрисованной ткани пламя переползало с одного всадника к другому. Прыгнув в очаг, Нильс попытался открыть отдушину духовки, как вдруг услыхал, что в замочную скважину вставили ключ и медленно его поворачивают. Должно быть, пришли люди. В беде, которая ему угрожала, мальчик даже обрадовался им и кинулся к порогу. Дверь распахнулась, и в горницу вошли двое детей. Нильс стремглав проскочил мимо них и не видел, как изменились лица детей при виде родной горницы, полыхавшей огнем. Однако, зная, что Смирри лис его ждет, Нильс не посмел отбежать далеко. Лучше держаться поближе к детям. Он обернулся, желая посмотреть, кто же они, и тут же бросился навстречу им с криком: «Вот это да! Здравствуй, оса-пастушка! Здравствуй, малыш Мац!» Нильс поступил так безрассудно, потому что от такой неожиданной и счастливой встречи он совершенно забыл, кто он теперь и где он. Все, что произошло с ним за последнее время, говорящие звери, птицы, да и лачуга, охваченная пламенем, все исчезло из его памяти. Ему казалось, что он снова расхаживает в Вестро-Веменхёге, по полю, где уже сжата рожь и пасет гусиное стадо, а на соседнем поле пасут своих гусей вот эти вот смоланские ребятишки. И каждый раз, стоило ему их увидеть, он вскакивал на каменную ограду и кричал: «Вот это да! Здравствуй, оса-пастушка! Здравствуй, малыш Мац!» Эти же слова он прокричал им и сейчас. Но дети, увидев, что к ним, протянув руки, бежит крохотный человечек, смертельно испугались и, схватившись друг за дружку, отступили на несколько шагов назад. Только тут мальчик очнулся и все вспомнил. Ведь он больше не человек, ведь его заколдовали, и дети узнают об этом. Подавленный стыдом и горем, он помчался, куда глаза глядят. Скоро Нильс добежал до вересковой пустоши, и здесь его ожидала радостная встреча. Среди вереска он разглядел что-то белое, и прямо навстречу ему вышел белый гусак вместе с Дунфин-пушинкой. Увидев Нильса, бегущего сломя голову, белый гусак решил, что того преследуют враги. Он поспешно забросил его к себе на спину и взмыл ввысь.